Снова было ночью, светили фонари. Гуляли мы с тобою в тишине. Тебя решил я трахнуть, ты девочкой была, хотя тебе и было 30 лет. Сказал я, раздевайся, давно уже пора. Ты нежно прошептала, хуй с тобой. Мы на траву упали, схватила ты меня. И тут ты мне призналась, что извращенка я. Нахуй! Не убегай от счастья! Отбей хотя бы бочки! Приятно сделай мне!